Тропический ураган. Как случается каждый год поздней осенью, на Флориду шел сильнейший тропический ураган. Прогноз был устрашающим, и ничего веселого не предвиделось. Фархан, конечно же, знал обо всем от меня. В тот год нас ударило и потрепало довольно сильно. Измотавшись от всевозможных приготовлений к удару стихии, мне все же удалось уснуть на какие-то короткие часы. Во сне я постоянно видела, как он молился за меня. «Храни ее и ее детей, и ее семью. Прошу, храни ее для меня. Храни ее». Я не знаю, как передать вам ощущение, когда тебя крепко обнимает человек, находящийся на другом континенте. Но я чувствовала именно это. Все это было. Не было только одного. Простого телефонного звонка и вопроса «Кто ты?». Мой дом тогда сильно пострадал. Я, мама и дети натерпелись страха. Наш дом частично был разрушен, много вещей пришло в негодность. А он молчал. Ни беспокойства, ни предложений помощи, ни даже сочувствия. И когда несколько дней спустя все более и менее улеглось и вернулось в свое обычное русло, я решила, что с меня достаточно этих игр. Если в реальной жизни он не позвонил мне в момент опасности хотя бы для того, чтобы узнать, жива ли я, это лишь показывает то, как мало на самом деле я значу для него. Все. Игры ведьмы и короля пора заканчивать. Несусветная глупость. У него целый мир. А у меня только экран компьютера и моя любовь. Нет, я недорога ему. И это очевидно. Иначе он не молчал бы. В очередной раз я решила все это прекратить и оборвать. Все эти отношения в пятимерной реальности меня измотали до предела. Что бы я ни значила для него, этого, по всей видимости, было недостаточно для того, чтобы просто набрать мой номер. Я решила, что сделала абсолютно все, что только могла. Моя миссия, если таковая имелась, на данный момент была выполненной, и с меня хватит этой муки и этих игр. Но надо, наверное, рассказать об одной из этих игр, моей любимой – признание и примирение через цвет. Когда-то он узнал мою любовь к определенному цвету, а именно к цвету индиго, или его еще называют королевский голубой. Я однажды написала ему: «Если ты хочешь показать мне, как сильно скучаешь по мне и никак не можешь перестать обо мне думать, если я есть в твоем сердце, если я есть в твоей душе, тогда надень этот цвет, и я буду знать об этом». И на следующий день он выкладывал свои фотографии или видео с ярко-синими одеждой, машинами, цветами, домами, картинами, мебелью. Таким образом, выходило так, что стоило нам лишь виртуально поссориться друг с другом, в ход сразу шли все мои любимые заморочки. Цвет индиго, как я уже сказала выше, слегка растрепанные волосы, неаккуратно причесанные, а именно свободно падающие на лоб. Потому что мне так нравится, ты выглядишь как мальчишка. Короткая борода, которая мне нравится, потому что очерчивает твои губы. Целые предложения, а иногда и абзацы из моей книги или из моих историй и писем, используемые им то в постах, то в видеороликах, то в интервью. Все это сразу шло в ход. Поначалу мне это было откровенно в удовольствие. Я наслаждалась этим. А когда мои слова и выражения разлетались по свету на цитаты, его цитаты. Мне, наверное, стоило бы обидеться или расстроиться. Но нет, этого никогда не происходило. Меня, наоборот, это забавляло и радовало. Как и то, что мои словечки начало употреблять все его окружение, с его подачи, конечно. А потом они разлетались по миру, как горячие пирожки по детскому саду. Опять же, меня это только радовало. Меня это смешило и забавляло. Я даже этим гордилась. Я не могу сейчас привести примеры моих слов, фраз или выражений, употребляемым им, иначе вы его вычислите в два счета. Я ведь была его самой страшной тайной, ведьмой за запретным водопадом. Скучаю по тебе, тоскую по тебе, не могу перестать о тебе думать. Когда он появлялся на экранах в королевском голубом, именно так читалось значение цвета индиго в нашей игре. В игре, в которую мы играли друг с другом на глазах у всего мира, и при этом мир не имел об этом ни малейшего понятия. К тому же этот цвет был ему невероятно к лицу. Да, я это говорю как влюбленная женщина, потому что я ею и являюсь. Великолепный, красивый, талантливый, родной, близнец. моя половинка души. При каждой моей попытке все это закончить и просто исчезнуть из его жизни, он гас, как светлая большая комната, в которой резко и внезапно выключили свет. И чем дольше меня не было, тем сильнее гас в нем этот самый внутренний огонь, искрящийся в его глазах и стирающий его возраст. Но стоило лишь мне вернуться, как огонь загорался снова. Он снова искрился и вибрировал, как лесной ручеек в лучах полуденного солнца. И я писала, и он отвечал на виду у всех. И я опять писала. Я даже не могу сейчас вспомнить количество страниц, написанных ему мною. Помимо бесчисленных писем, частей истории «Король магов и ведьма», были куски романа «Поцелуй Бога», были сказки, поэмы, стихи, песни, короткие рассказы. Это тысячи страниц. Там было все. Как говорится, и жизнь, и слезы, и любовь. Но прошел ураган. Да, а звонка от него все так и не было. И я решила, что значу для него настолько мало, что он даже не соизволил позвонить мне в момент реальной опасности и узнать, жива ли я и в порядке ли я. Это, видимо, было для него совершенно неважным. И я исчезла. Исчезла почти на месяц. В ход с его стороны, как всегда, пошли все мои любимые секретики с растрепанными волосами, с цитированием моих любимых авторов или меня самой, ношением моего любимого цвета индиго и так далее. Но прежде чем я напишу, что было дальше, я хочу сказать следующее. Я совру или слукавлю, если скажу вам, что я не мечтала о том, чтобы он любил меня. Какая женщина не мечтает об этом? Есть ли на свете такая женщина, которая не мечтала бы о том, чтобы тот, кого она любит, тоже любил ее? Опять же, я повторюсь еще раз, я никогда не собиралась разрушать его семью. Я никогда не собиралась становиться между ним и его женой. Такое мне даже и в голову не приходило. Нет. Более того, я всегда искренне восхищалась его женой, и когда они ссорились, хотите верьте, а хотите нет, мне было больно смотреть на это. Мне было больно видеть, как эти два человека, которые когда-то очень сильно любили друг друга, словно отгораживались друг от друга невидимой стеной и даже переставали общаться. И такие периоды молчания и неприятия друг другом были в их семье уже очень много лет, задолго до моего появления. По много месяцев они могли не появляться нигде вместе. А если и появлялись, напряжение между ними считывалось с легкостью даже теми, кто не относится к видящим. Так как телепатия является для близнецовых пламен обычным делом, и близнец может видеть глазами своего близнеца, иногда я видела сцены их ссор так, как будто находилась там рядом с ними. Они ссорились, и оба были по-своему правы. И он, и она. И они оба, как и все люди, совершали ошибки. Они оба имели друг к другу претензии, и они оба причиняли друг другу боль. Возможно, даже его вины в этом было гораздо больше. Но от их ссор им обоим становилось только хуже. И когда плохо одному близнецу, то так же плохо и другому. Больно было ему, больно было и мне. А когда он искрился, так же искрилась и я. В моменты его ссор с женой я писала ему нашим секретным способом. «Что ты делаешь? Что ты делаешь, Рам? Зачем ты ссоришься с ней? Зачем споришь? Разве легче тебе стало от этого? Или ей стало легче? Или ты думаешь, что быть твоей женой – это приятная прогулка в весеннем парке? Ей тоже, ох, как нелегко, пойми ты это! И если вам так плохо вместе, то отпустите друг друга!» Но если же вы все же останетесь вместе, то посмотри ей в глаза и попытайся найти в ее глазах ту молодую девушку, в которую ты безумно влюбился давным-давно. Вспомни то, как она выглядела в день вашей свадьбы. Вспомни те моменты, которые приносили вам обоим радость, вместо того, чтобы вспоминать те моменты, которыми вы можете друг друга упрекнуть. Я пишу это здесь вовсе не для того, чтобы казаться святой матерью Терезой. Нет. Я просто пишу, как оно было. И пишу, как я говорила ранее, для того, чтобы вы поняли. Близнецы – это зеркало друг друга. И если плохо ему, то плохо и мне. Да, я пришла в жизнь женатого мужчины, но к этому моменту, думаю, вы уже поняли, что выбора у меня, в общем-то, и не было. Земной путь близнецов предопределен заранее. Они никогда не приходят в жизнь друг друга просто так. не воплощаются просто так, не рождаются в одно и то же время просто так и не находят друг друга без высшей цели. Если это произошло, это было предопределено древними задолго до их рождения, как и множество жизней до этой. Хотела ли я быть с ним в этом трехмерном мире? Конечно, хотела. Для меня и дышать-то вдали от него было проблемой. Но хотеть и делать – это две разные вещи. Мое появление в его жизни, и я это прекрасно понимала, вовсе не означало, что мы, как по волшебству, будем вместе. Хотя, конечно же, душа стремится соединиться со своим близнецом. Но у людей есть свои привязанности, задачи, увлечения, долги, цели. И часто стремится к слиянию душа, у которой первой просыпается память прошлого. Вторая внимает ей и дремлет. Или не торопится и управляет своими королевствами, не собираясь ничего менять. Часто появление в жизни друг друга близнецовых пламен имеет не физические цели, а цели духовного пробуждения и преображения, духовного роста, духовной трансформации. Так чего же я хотела от него после этого урагана, будь он неладен? Не вечности, а просто человечности, которой не было, как оказалось. Творчество, книги, игры, беседы, философия, юмор и кокетство с обеих сторон были. А я хотела, чтобы он не просто поверил мне, а именно вспомнил. Меня, любимую когда-то жену и друга, женщину-близнеца, половинку души, готовую помочь ему разобраться с ответами на вопросы, которые он всегда задавал сам себе. Кто я? Для чего пришел на эту землю? Делаю ли я именно то, для чего я пришел? Каковы мои задачи? Возможности, силы, обязанности? Или я лгу? Лгу самой себе. Я же не только душа, я женщина, любящая, сомневающаяся, страдающая, недоверяющая сама себе, ожидающая его прихода. Я вернулся, Лала. Я тебя помню и люблю. Я хочу быть с тобой. Так или нет? В тот момент точно нет. Сейчас скорее да, честно. Так чего же я хотела тогда? Я хотела, чтобы он знал и верил, чтобы понимал и чтобы помнил. Я хотела разговаривать с ним по телефону. Я хотела иногда иметь возможность видеть его и просто быть рядом с ним. Я хотела, чтобы он рассказывал мне обо всем на свете, о том, чего он не скажет больше никому. Чтобы он волновался за меня, чтобы я была дорога ему. Но больше всего я хотела посмотреть в его глаза. О! Эти его глубокие волшебные озера, которые я искала всю жизнь. Я знала, что если я хоть на долю секунды посмотрю в его глаза, моя душа, наконец, обретет потерянный покой. Мы посмотрим в глаза друг другу, и наши души станут единым. А что потом? Не знаю. Он был магнитом, к которому меня тянуло с неиссякаемой силой. Да, я хотела расстаться. Постоянно. От неопределенности и безнадежности. Потому что если виртуальные игры со звездой длятся годами, то ты начинаешь уставать и требовать большего. Или завершения игры. Я проиграла. Game over. Потому что после установления духовной и душевной связи начала мечтать о связи телесной. Знала, что не должна. И мечтала. Все равно мечтала. Бесконечно долго целовать его красивые губы, держать его в объятиях, быть с ним одним целым. Слиться с ним, как океан сливается с песчаным берегом, а небо с океаном. Мы были так счастливы вместе, Рам. Зачем? Почему я не смогла забыть тебя? Как могу я не желать тебя, Рам? Как? Конечно же, я хотела, чтобы он любил меня. Страстно хотела. Но даже думать об этом боялась. Я не смела допускать такие мысли и боролась с собой. Как я уже сказала, после урагана и равнодушного его молчания я была очень сильно на него обижена и исчезла из поля его зрения почти на месяц. Ему это, естественно, не понравилось. И после того, как были использованы все старые методы возвращения меня, и после того, как он не снимал мой цвет индиго несколько дней подряд, я была непоколебима, как скала. И я все-таки ответила. И написала ему часть истории «Король магов и ведьма», где и высказала ему все, что я о нем думаю. Вы смеетесь? Я тоже. Я женщина, любящая. Я не смогла больше молчать. Но то, что последовало после... Впрочем, читайте дальше.